И по поводу прошедших событий тоже ни слова. «И не надо», — мысленно махнул рукой Эффингам. «Макс так думает, Макс так считает, хватит сыт по горло. Пусть он мой старый преподаватель, но пора перестать видеть в нем неисчерпаемый источник мудрости». Макс вот-вот должен был выйти после своего послеполуденного отдыха, и чтобы не встретиться с ним, Эффингам спешно поволок вниз по лестнице чемоданы, из которых торчали рукава рубашек и кончики галстуков. Элис еще больше утяжелила его отъезд, потому что решила одарить кучей подарков. Ну да, он ведь отправляется в далекое путешествие, в далекий жизненный путь без нее. Она хотела, чтобы он взял в подарок ее авторучку, которую раньше столько раз с удовольствием у нее одалживал, японскую гравюру из ванной комнаты, о которой не раз говорил, что она восхитительна, прелестное издание стихов Марвелла, они когда-то читали эту книгу вместе, добродушную фарфоровую китайскую кошечку с каминной полки и, наконец, несколько его любимых ракушек. Но когда все это вместе упаковали, сверток получился настолько пухлым, что он побоялся взять его с собой. Предметы хрупкие, еще разобьются. Нет, лучше ты потом пошлешь по почте. Эти маленькие безделушки тронули его до слез. Он думал, что и по пути в Блэкпорт все время будет утирать слезы, а на самом деле думал лишь об одном. Прежде чем сесть в такси, он поцеловал Кэрри. Так вот, прилично это выглядело или нет? У Анны он еще не выпросил прощения и предчувствовал, что не выпросит никогда. Образ ее преследовал его во сне и наяву, подчас мелькал перед ним, иногда скорбный, иногда грозный, но неизменно прекрасный. Старался ли он уничтожить этот призрак? Нет, скорее призрак старался уничтожить его. Прекрасный, бледный вампир, бьющий крыльями за ночным окном. Роковая красавица. Она стучала в стекло, но он ее не впустил. Открой он окно, впусти ее, возможно, сейчас и сам был бы уже мертв. Что же его спасло? Он все время размышлял над этим. Может, я должен поблагодарить за это не что иное, как мой эгоизм? Да, я эгоист до мозга костей, непрошибаемый, ужасный эгоист. Но не это ли спасло меня? А может, сыграло роль здоровое рассудительное начало, наверняка присущее моей натуре? Это оно не дало мне увлечься, подпасть под очарование всех этих странно потусторонних настроений. Под конец случилось нечто необъяснимое. Анна вдруг сошла со своей вершины и там, внизу, отдалась во власть Скоттоу, что и стало главным пунктом, повернувшим ход событий. Но если данная метаморфоза так повлияла на все остальное, не означает ли это, что неусыпное бодрствование Анны имело некий духовный смысл? Она стала монахиней ради них всех, и она же нарушила свои обеты. Все же это была странная монахиня. Совсем недавно, — думал Эффингам, — мы сидели вместе в ее комнате, где веяло усталостью, где толпились вещи, в ее золотистой бледной келье. Память об этом была круглой и гладкой, как янтарная бусина. Мечта о счастье так и не сбылась. Анну держали про запас. Она находилась в уединении, в клетке, и ему нравилось такое положение. Может, Макс был прав, когда сказал, что они все обращались к ней для того, чтобы обнаружить смысл своего собственного страдания, чтобы груз своего собственного зла переложить на нее? Всем хотелось фантазии на тему духовной жизни, хотелось сказки. А может, трагедии?